Зайдя в токарный цех, Николай замешкался. Ухарь, заметив смятение своего коллеги, который, по слухам, уже без пяти минут депутат городского совета, положил на верстак цилиндрик, который собрался вставить в барабан станка. Перевел взгляд на соседний станок, за которым не было токаря, печально усмехнулся Ухабову. «Знаешь, Николай Михайлович, вот как узнал, что за тебя почти все отдали голоса, так и ушел». «Но я его не прогонял, если что». С такой же печальной усмешкой, но более бодрым тоном ответил Ухабов. «А куда пойдет?» «Сейчас придет за пожитками, спросим». «Да ладно. А с каких это пор я для вас, Михалыч?» «Ну, многие тебя уже так величают». «Ну, это лучше, чем капиталистам». С тяжелой усмешкой кандидат в депутаты вынул из кармана робо-штуцер, отдал его токарю. «Пожалуйста, выточи такую запчасть». «Знаешь, Николай, я тут шел недавно ночью по могилкам, видел свечение. У деда Евгена спросил. Он говорит, видимо, вампиризм, только уже истинный. А я говорю, а тогда что ж, не истинный был? А он так глаза отвел, будто не хочет мне большие секреты рассказывать. Николай, как это все понимать, а?» Закрепив заготовку в барабане, Ухарь повернулся к собеседнику, который, судя по всему, также не хотел открывать некоторые секреты. «Да я понимаю, тебе теперь не до вампиризма, ты почти политик». «А в чем вы, товарищ Ухабов, политик?» — раздался позади Ухабова голос Аркана. «Как в чем?» — заметив нерешительность кандидата, ответил токарь. «Во всем. Он уже до депутатства вон сколько сконструлил». «В принципе, да». Стараясь выглядеть беспристрастным, ответил Ухаб. «Политика – это ведь предпринимательство, а те, кто не понимает, что делается все не только деньгами, считают это чистой воды капитализмом». «Вот как?» Анненков, став серьезным и задумчивым, подошел ближе к Ухабу, ссутулился, чтобы быть не намного выше, и уже без тени надменности спросил. «А вы считаете, что все, значит, не знают, как вы это делали?» «Те, кто бросают капиталистов в спину, не знают». «Думаешь, товарищ Ухабов, никто не смотрит городские ведомости и добрый вечер? И самое главное, думаешь, никто не имеет знакомых в городе?» «Имеют?» — искусно изображая рассеянность, спросил Ухабов. И, не дожидаясь ответа, язвительно продолжил. «Так чего ж до сих пор ни хрена не сделали? Чего ж, имея знакомство и смотря новости, еще не сбросили своих председателей, не построили хотя бы нормальный дом культуры, чтобы их молодежь плясала, по крайней мере, хоть на хорошо обустроенной дискотеке? Я уже не говорю о спортзалах, библиотеках и...» «Да-да», — мягко перебил Ухабова Анненков, аккуратно дотрагиваясь до плеча, «это, конечно, да, но что хуже-то? Жить худо-бедно в привычных условиях или не в привычных?» Беззлобно, но жестко Ухабов прервал собеседника. «А в тех, к которым привыкли. Не понимаете, товарищ Анненков? Привычные условия для людей – это природа, культура, хорошее питание и средства для всего этого. А ваши условия – это те, к которым вы привыкли. Но когда условия лучше достигаются за счет тех, кто делает только деньги...» «Это я делаю только деньги!» Здесь Ухабов позволил себе сорваться на крик. От этого крика Ухарь выронил штуцер, который вынимал из барабана, а Анненков, давно ожидавший морального поражения этого взорвавшегося слесаря, снисходительно улыбнулся. «Нет!» «Но только деньги делают те, которых вы привлекаете для улучшения условий в Сосново. Вот, например, были построены два магазинчика, в которых продавались отруби, жмых, мука, в общем, все, что поставлял мелькомбинат близлежащего города. Потом вот недавно начал строиться филиальчик от мелькомбината в Сосново. И что ж в этом плохого?» Все еще не остыв от гнева, возразил Ухабов. И снова наткнулся на ухмылку своего ушлого оппонента. «А в этом все хорошо. Плохо, что все это началось после того, как ваши други-бизнесмены, товарищ Ухабов, выкупили склад силосного типа того самого мелькомбината, и они же в упряжке с вами начали добродетельствовать, открывать в бедной деревне магазинчики, строить филиал». Николай хотел было возразить, но перед его взглядом возник штуцер, недавно выточенный ухарем. Артем держал штуцер перед Ухабовым, осмотрел на Аркана, смотрел с неприязнью и плохо сдерживаемым гневом. «Аркан, ну ты, если ненавидишь Коляна, так ненавидь себе на здоровье!» «В том-то и дело, ухарь, что органической ненависти у меня к товарищу Ухабову нет!» «Я тебе говорю!» Ухарь будто не услышал слов коллеги, подошел к нему ближе и, свирепо глядя на него снизу вверх, продолжил. «Не голосуешь за Ухаба? Не надо, дело твое! А все остальные не дураки, понимаешь?» «А кто остальные?» Не столько ради любопытства, сколько ради того, чтобы немного успокоить рассвирепевшего работягу, спросил Николай. «Бухгалтерша, бригадир, Толян Владимирович, и работяги наши тоже не дурни!» Анненков, будто что-то вспомнив, подался к выходу. Потом оглянулся на токаря. Ухарев почему-то довольно улыбался. Ухабов, подавив острое желание усмехнуться, поглядел куда-то мимо Аркана. Отстраненно сказал: «Если еще решаете, голосовать или нет, я могу рассказать вам немного о своей компании. Компании. О моей компании вы, я думаю, более-менее знаете». «Нет, спасибо. Я достаточно знаю о вашей компании и компании». «А Раиса Михайловна для вас уже не авторитет?» Снисходительным тоном, уже позволив себе полную развеянность, спросил Николай. «Нет», — хитро прищурившись, ответил Аркан, медленно подходя к усмехающемуся кандидату в депутаты. «Я подозреваю, что она, если не из вашей компании, то все же не зря приехала из города в бедное село бухгалтершей». Не дойдя нескольких шагов до Николая, Аркан резко развернулся к двери. У самого выхода оглянулся, бросил с победной улыбкой: «И с Полиной они очень-очень дружны. С бывшей дояркой очень. Ну, прощайте, товарищ будущий депутат». Сделав ручкой, бывший токарь сделанным сожалением перевел взгляд на Ухарева, суетливо снующего возле будущего депутата. «Желаю вам, коллега, работать в социалистической деревне. До свидания!» Хлопнув дверью, Аркан вышел из цеха. Тяжело дыша и потирая вспотевшее лицо, он невольно вспоминал недавнюю встречу с Раисой Михайловной. Встреча была неожиданной и заставила Аркадия сначала желать овладеть ей, потом войти в ступор, а потом корить себя за нетрезвые желания и малодушие. Войдя в кабинет Раисы Михайловны, Аркадий увидел там Витька. Витек, шестерка главного бухгалтера и объект насмешек у слесарей, отвлекся от ноутбука, виновато посмотрел на Анненкова, будто перед ним стоял директор и готовился отчитать за то, что подчиненный смотрит сайты с пошлым содержанием. «Вы за обходным?» — робко спросил Витек, вставая из-за стола. «Да», — еле сдерживая смех, ответил токарь. «А Раисы нет?» «Нет, она в комнате отдыха, я сейчас позову». «Не надо, я сам. Я как раз к кладовщице, а там рядом». Подождав, пока Витек послушно кивнет и усядется за стол, токарь ушел. Дернув за ручку двери комнаты отдыха, Анненков сладко зажмурился. Оглянувшись по сторонам, вынул ключ, неслышно открыл замок, с трепетом вошел в помещение. Как он и ожидал, бухгалтерша спала, расположившись на небольшом диванчике у столика. Раиса Михайловна лежала на расшитой подушке, раскинув белые пышные руки. Короткое синее платье подчеркивало красивые формы женщины. Токарь с минуту любовался наливными плечами, скрытыми под короткими рукавами, белой шеей. Вначале просто любовался эстетикой женщины, затем с целью отогнать навязчивое желание впиться губами в эту аппетитную шею, начал рассматривать интерьер комнаты. Отметил мысленно, что эта русская красавица придает этой убого обставленной комнатке больше эстетики, на порядок больше, в бухгалтерии, где все разноцветное, сделанное по последней моде, и этого незаметно. Может, потому эту Раису так желают иметь многие работяги, что видят ее в ремзоне, в коридорах и на территории? Ну все, убедились. Слухи не ложные. Раиса спит после обеда в комнате отдыха. Теперь выходим, стучимся и просим у бухгалтерши обходной листок. Анненков тщетно убеждал себя отвернуться от сладко спящей женщины. Высокая красивая фигура и красивое лицо манили к себе, и молодой рабочий снова ощутил предательское возбуждение. Неизвестно, какие мысли и желания возникли бы у Аркана, если бы русская красавица не проснулась. Аркан успел отбежать на приличное расстояние, виновато кашлянув, выдавил рассеянную улыбку, подождал, пока Раиса примет сидящее положение. «Раиса Михайловна, я извиняюсь, мне бы получить обходной?» «Угу-угу!» Женщина, то ли не услышав полушепота сконфуженного рабочего, то ли еще не полностью пробудившись, вяло взяла со столика смартфон. Начала листать. «Раиса Михайловна?» «Да». Спрятав аппарат в чехол, Раиса Михайловна встала, направилась к выходу, мимоходом бросила с усмешкой. «Какой вы настойчивый!» Вспоминая умный, ленивый взгляд Раисы, ее глаза с поволокой, Анненков улыбнулся, мысленно сказал себе: «Красивая, сильная женщина! И что творит, а?» С этими мыслями Аркан покинул территорию завода и зарекся показываться в Сосново.